Глава 3. Из-за лопнувшего колеса заднюю часть машины снова повело влево. Но теперь я был на пологом подъеме, луж там не было. Я слышал глухие хлопки порванной резины по асфальту и старался удержать машину на своей полосе. «Не лучший вечер, чтобы менять колесо», — пробормотал я себе под нос. «Слава богу, что существует экстренная аварийная служба». Я перевалил через небольшой холм и свернул на обочину. Ни одной машины вокруг по-прежнему не было. Я открыл бардачок и вынул из него договор на аренду машины, который получил днем, когда прилетел в город. Там на обороте был номер экстренной службы. Мой телефон заряжался в одном из отделений между двумя передними сиденьями. Я отсоединил его, набрал номер. И ничего не вышло. Я набрал снова. Опять тишина. Я взглянул на угол экрана. Сигнала не было. «Не лучший вечер, чтобы менять колесо», — повторил я. «Вот совсем не подходящий вечер, чтобы это делать». Я сунул телефон обратно. Дворники метались по стеклу, как заведенные, отчаянно и безуспешно пытаясь согнать с него воду. Я посмотрел вдаль, но мало что разглядел. Вдруг полыхнула очередная молния. Мне показалось, что примерно в метрах в 500 впереди мелькнуло что-то похожее на мост. Я снова завел машину. Пусть от обода мало что останется, но если это действительно мост, то я, по крайней мере, не промокну, когда буду менять колесо.